Индия, покраснев, развернула пустой листок и сорвала оглушительные аплодисменты. И, наконец, синьорита Мария. Что бы такое могла она нарисовать? Мария хорошая женщина, Мария добра, Мария благочестива. Мария нарисовала бы цыпленка, я думаю, который является, как и она, благочестивым творением Божиим. Уронив свой листок и перекрестившись, Мария залопотала на испанском, и Коттер ответил ей стремительным потоком слов. Мария поцеловала его и, хихикая, выпорхнула из кухни. «Еще, пожалуйста, еще!» Коттер глянул на Оливера и улыбнулся. «Боюсь, мне необходимо переговорить с вашим отцом». «Дела?» — таинственно прошептал он и глухо застонал. Дети застонали в ответ и потребовали обещания, что он придет к ним еще раз. «Поднимемся наверх». Оливер повел Саймона к лестнице. «Там нам не помешают». «Великолепный дом». Саймон одобрительно оглядывался по сторонам. «Собственно, это дом моей матери». «А-а». Оливер заметил любопытный взгляд, брошенный Саймоном на смонтированный в лестничном пролете лифт. Несколько лет назад у нее случилось несколько ударов подряд. Разум не пострадал, однако. Как печально. И Мария ухаживает за ней. «Да, вот сюда. Благодарю вас. Очаровательная комната. У вас чудесная семья, сэр Оливер. Редкость по нашим временам. Просто, Оливер, прошу вас. Что ж, должен сказать, развлекли вы их здорово. Не хочется повторять их приставания, но как, черт возьми, вы это делаете? А, пустяки!» Саймон постукал пальцем по своим темным очкам. «Бумагу-то им я раздал. Все остальное, боюсь, очень скучная химия. Ничего больше. Вроде тех фокусов, которым ваши ребята из Ми-6, полагаю, то и дело прибегали в прежние дни. Только детям не говорите. Даю слово. Но вот... Да? Я насчет сказанного вами об Индии, что она умнее других. Это чистая правда, однако откуда вы-то это узнали? Ну, это само лезет в глаза. Глупость скрывать куда проще, чем мозги». Вы и сами наверняка это замечали. «Что ж, тут вы попали в точку. Садитесь, пожалуйста». «Спасибо». «Вы верно гадаете, зачем я к вам заявился?» Оливер, который вот уже 15 минут как кусал от любопытства язык, благодушно пожал плечами. «Да это определенный сюрприз». «Согласен. Приятно, уверяю вас». «Хм. Боюсь, мои методы ведения бизнеса несколько неортодоксальны, как вы, должно быть, и сами знаете». «Новые правила для новой индустрии». «Точно. Буду с вами абсолютно откровенен. Как вам, вероятно, известно, Cotter.com пришлось отказаться от услуг главы ее отдела интернет-безопасности». «Козим и Кречмер?» «Печальная история. Многие относятся к этой женщине как к своего рода кибергероине. Однако, как я дал ясно понять, она действовала без ведома и согласия компании». «Как я полагаю, семья Барсон-Гарленда обратилась в суд?» «Я заверил их адвокатов, что все исследования проводились Козимой в ее свободное время. Не тогда, когда она работала на компанию. Теперь иск направлен исключительно против нее. Она где-то прячется, скорее всего, в Германии. Боюсь, миссис Гарленд трудновато будет получить от нее хотя бы пенни». «В конце концов, похоже на то, что ее утверждения были отнюдь небезосновательны. Прискорбно». «Хм. Должен признаться, то был самый увлекательный вечер, какой я когда-либо проводил у телевизора. Вы ведь довольно хорошо знали Барсон Гарленда?» Оливер, внимательно глядев пальцы, извлек из-под ногтя соринку. «Знал?» «Да, пожалуй, знал. Хоть и не сказал бы, что хорошо. Если верить слухам, он пытался завербовать вас в союзники этого его агентства безопасности и обещал вам место главы этого агентства, если оно когда-нибудь будет создано, правда?» «Я...» Оливер, услышав скрип на лестнице, обернулся, быстро пересек гостиную и распахнул дверь. «А, Мария, вам нужна помощь?» «Извините, что помешала, сэр Оливер. Я просто подумала, может, вы или мистер Коттер захотите выпить по чашечке кофе? Или печенец? Я много всяких напекла». Оливер неловко переминался у камина с ноги на ногу, ожидая, пока Мария уберет с кофейного столика стопки журналов и книг по искусству, чтобы расчистить место для подноса. Коттер о чем-то перемолвился с ней по-испански, и она вышла, ухмыляясь, точно школьница. «Кружева на подносе», — сказал, закрывая дверь Оливер. «Вы и тут в самую точку попали. Помнится, я читал в каком-то журнале, что вы бегло говорите на 9 языках. «Это правда? Частичная», — ответил Коттер и взял печенье. «Я провел столько времени, изучая языки, что так и не научился толком считать, а потому сказать вам, на скольких языках я говорю, мне сложно». Оливер сдержанно улыбнулся. «Вы верно гадаете», — продолжал Саймон. «Кстати, печенье полное объедение. Просто тают во рту. Гадайте, откуда мне известно о попытках Барсон Гарленда совратить вас?» Этот вопрос приходил мне в голову. «Я не цеплял жучки под столики клуба «Маркс» и не подкупал тамошних четверговых лакеев. На этот счет не волнуйтесь. Нет, дело попросту в том, что милейший Барсон Гарленд флиртовал и со мной тоже. Торговал с собой, так сказать, и направо, и налево. Понятно. Видите ли, он никак не мог решить, идти ли ему по правительственной линии или приткнуться к частному сектору. Нюх у него на этот счет действительно был хорош. Кто станет в дальнейшем править миром? Те или эти? Кое-кто считает, что правительствам следует подумать о создании глобальной интернетовской полиции. Другие боятся, что именно это и произойдет, и потому криком кричат о личной тайне и гражданских свободах. Вы, вероятно, знаете, что недавний прилив вирусов, червей, почтовых бомб и нападений на порталы привел международное сообщество к неизбежному и окончательному выводу. Ничего тут поделать нельзя. Надежной защиты не существует. Или она слишком дорога, слишком непрактична. Юридические последствия существования границ, различий в трактовках авторского права и тому подобного запутаны и неразрешимы. Единственное реальное решение – решение, принимаемое на локальных корпоративных уровнях, доступно лишь частному предпринимателю, и состоит оно в том, чтобы проводить собственную политику, устанавливать собственные барьеры, самому заниматься вакцинацией и профилактикой. Только частный сектор способен пересекать границы, только у него имеются ресурсы и силы, позволяющие взять ответственность на себя. Пост главы отдела интернет-безопасности компании Kotter.com приобретает еще большее, чем прежде, значение.